Олли, опомнившись, оттолкнул его плечом в сторону и бросился в генераторный отсек. Джим споткнулся о коробку с отбеливателем и упал, как я тогда, в темноте. «Я не виноват», — повторил он. Его рыжая челка сбилась на лоб, щеки стали белыми, а в глазах застыл ужас. Через секунду генератор кашлянул и заревел. Я повернулся к загрузочной двери. Норма почти не было видно, но он все еще упорно цеплялся за дверь рукой. Щупальца буквально кишели вокруг него, а на бетон падали капли крови величиной с 10-центовую монету. Голова Нормы все еще болталась из стороны в сторону, а глаза, глядящие в туман, вылезали из орбит от ужаса. Новые щупальца подползли ко входу и забрались внутрь помещения. Около кнопки, включающей дверной механизм, их оказалось так много, что туда страшно было подойти. Одно из них обвило бутылку пепси и унесло с собой, другое скользнуло вокруг картонной коробки и сдавило ее. Картон лопнул, и из коробки фонтаном взметнулись рулоны туалетной бумаги, упакованные в целлофан, попадали на пол, раскатились, щупальца расхватали их мгновенно. Одно из самых больших щупалец заползло дальше других, чуть приподнялось кончиком от пола, словно принюхиваясь, и двинулось в сторону Майрона. Тот, бешено вращая глазами, отпрыгнул, и из помертвевших его губ вырвался истошный виск. Я поискал глазами что-нибудь длинное, чтобы дотянуться до кнопки на стене над ищущими щупальцами, и заметил швабру, прислоненную к штабелю ящиков с пивом. Норм упал на бетонную платформу, лихорадочно пытаясь уцепиться за что-нибудь еще. Взгляды наши на секунду встретились. Я видел, что он понимает, какой конец ждет его. И через мгновение клубок щупалец, подпрыгивая и перекатываясь, потянул Норма в туман. Он издал последний сдавленный крик и исчез. Я нажал кнопку рукояткой швабры. Мотор взвыл, и дверь заскользила вниз, коснулась сначала самого толстого щупальца, того, что ползло в направлении Майрона, сдавила его, потом прорезала, брызнула черная жижа. Щупальце бешено забилось, заметалось по складу, словно огромной невероятной толщины кнут. Потом вдруг сплющилось, скользнуло под дверь и исчезло. Остальные тоже начали отползать. Одно из щупалец тянуло за собой пятифунтовую упаковку собачьих консервов и никак не хотело ее оставлять. Опускающаяся дверь разрубила его надвое и с тяжелым стуком встала на место. Отрубленный кусок щупальца конвульсивно сжал упаковку, и по складу во все стороны разлетелись коричневые куски собачьего концентрата. Щупальце забилось на полу, словно рыба, выброшенная на берег. Оно сжималось и раскручивалось, но с каждым разом все медленнее, до тех пор, пока не замерло совсем. Я ткнул его рукояткой швабры, и трехфунтовый кусок щупальца хищно сжался вокруг нее, но потом обмяк и упал. Все стихло, только генератор продолжал гудеть и надрывно плакал за фанерной перегородкой Олли. Через открытую дверь я видел, как он раскачивается на стуле, закрыв руками лицо. Затем я осознал, что слышу еще какой-то звук. Мягкое скользящее шуршание, которое я слышал раньше, только теперь оно стало в 10 раз сильнее. Щупальца за загрузочной дверью, пытающиеся проникнуть в помещение. Майрон сделал несколько шагов в мою сторону. «Послушай», — начал он, — «ты должен понять...» Я ударил его кулаком в лицо, и от неожиданности он даже не попытался защититься. Удар пришелся под нос, верхнюю губу, расплющила зубы, и из разбитой губы потекла кровь. «Ты убил его!» — задыхаясь, крикнул я. «Ты хорошо видел, что произошло? Ты видел, что ты наделал?» И я принялся бить его, нанося удары левой и правой, но не так, как учили меня когда-то в секции бокса в колледже, а просто наотмашь. Он отступал, отбивая часть ударов и принимая другие в каком-то оцепенении, вызванном, может быть, чувством вины. От этого я злился еще больше. Я расквасил ему нос и посадил синяк под глазом. «Послушай», — продолжал твердить он, — «послушай, ну послушай же!» Не знаю, как долго я лупил бы его, но тут кто-то схватил меня за руки. Я вырвался и обернулся. Это оказался Олли, с круглым, смертельно бледным лицом и темными кругами под глазами, еще влажными от слез. «Ты и твой приятель...» «Глупое дерьмо!» — прорычал я. «Не надо, Дэвид!» — попросил он. «Не бей его больше, это ничего не изменит». Джим с ошарашенным видом стоял неподалеку. Я со злостью пнул ногой какую-то коробку, она ударилась о его ботинок и отскочила. «Хватит, Дэвид!» — сказал Олли устало. «Успокойся. Вы два дурака убили этого парня. Джим смотрел себе под ноги,